что-то поползло по его ноге. Судя по походке, это не шпанская мушка. Скорее всего, земляной жук, с трудом волочащий себя шестью слабенькими ножками. Уточнять ему не хотелось. Да если бы паче чаяния это и оказалась шпанская мушка, вряд ли ему захотелось бы поймать ее. Во всяком случае, точно ответить на этот вопрос он бы не смог. Ветер сорвал с его лица полотенце. Краем глаза он увидел блестевший золотом гребень дюны. Плавно поднимавшийся склон доходил до этой золотой линии и резко обрывался в тень. В таком построении пространства было что-то невыразимо напряженное, и мужчина даже содрогнулся от переполнившей его тоски по людям. «Да, ландшафт и в самом деле романтический. Именно такой ландшафт привлекает в последнее время молодых туристов. Надежные акции. Как опытный человек, могу полностью гарантировать будущее развитие этого района. Но прежде всего нужна реклама. Без рекламы даже мухи не прилетят. Не знать – все равно, что не иметь. Владеть драгоценным камнем и зарыть его в землю. Так что же делать? Поручить умелому фотографу наготовить художественные открытки. В старые времена художественные открытки изготовлялись уже после того, как достопримечательное место становилось широко известным. Здесь несколько образцов. Посмотрите их, пожалуйста». Бедный продавец открыток собирался расставить ловушки другим и сам попал в ловушку, а потом заболел и умер. Правда, он не был особым ловкачом. Наверное, возлагал огромные надежды на здешние места и вложил в дело все свои средства. В чем же истинная сущность этой прелести? Может быть, она в физической гармонии и точности, которой обладает природа, или, наоборот, в безжалостном сопротивлении природы попыткам человека познать ее? Но к чему, думая о жизни в яме и о пейзаже, противопоставлять одно другому? Красивый пейзаж не обязательно должен быть великодушен к человеку. Наконец, и моя основная идея рассматривать песок как отрицание стабильности не так уж безумна. Движение 1/8 миллиметра. Мир, где существование – цепь состояний. Другими словами, прелесть его принадлежит смерти. Прелесть смерти – великолепие огромной разрушительной силы песка, оставленной им развалины. Нет, постой. Так можно попасть впросак, если у меня спросят, не именно ли поэтому я схватил и не выпускаю из рук билет в оба конца. Фильмы о диких зверях, о войне так правдивы, что могут даже довести до сердечного припадка. Но выходишь из кино, и снаружи тебя ждет сегодняшний день, продолжение вчерашнего. В этом их прелесть. Где найдется дурак, который пойдет в кино, захватив винтовку, заряженную настоящими патронами? Кто может приспособиться к жизни в пустыне? Некоторые виды мышей, которые вместо воды пьют собственную мочу, насекомые, питающиеся тухлым мясом, да еще, пожалуй, кочевники, которым известно о существовании билета лишь в один конец. Если с самого начала быть уверенным, что билет всегда в один конец, то можно спокойно жить, не делая бесплодных попыток ползти, прижавшись к песку, точно устрица к скале. А ведь эти кочевники даже наименование свое изменили и называются теперь скотоводами. Да, следовало бы, пожалуй, обо всем этом рассказать женщине. Спеть ей песню. Неважно, если немного и перевру мотив, песню песков, не имеющую ничего общего с билетом в оба конца. В лучшем случае я был бы не больше, чем жалким подражателем эткому сердцееду, пытающемуся поймать женщину на крючок, наживленный другой особой жизнью. С ног до головы, засыпанный песком, не в силах пошевелиться, я похож на кошку, посаженную в бумажный мешок. Внезапно гребень дюны погас. Все вокруг погрузилось в темноту. В какой-то миг ветер утих, и тогда, набрав новые силы, возвратился туман. Может быть, поэтому так стремительно и зашло солнце. «Ну, теперь в путь!»